Сказание о Киллахе. Валлийская легенда. Однажды Киллит, король Камбрии, сын Келидона Вледига, устав от мук одиночества, решил жениться. В жены он взял Галиудит, дочь знатного Анлауда Вледига. Завершив свадебное пиршество, все жители страны стали усердно молиться о даровании королевской чете здорового потомства. Молитвы были услышаны, и через положенный срок родился мальчик, наследник престола. Но еще беременную королеву одолел тяжелый недуг, на время лишивший ее рассудка. Она скиталась в пустынных местах и родила ребенка в свином загоне. Рожденный среди свиней, он был отнесен свинопасом во дворец и там крещен. Имя же дали ему Киллах, что на валлийском языке значит «свиной загон». Невзирая на странные обстоятельства его рождения, ребенок, несомненно, благородного происхождения и близкого родства с самим королем Артуром, был воспитан при дворе. Вскоре недуг, ненадолго отпустивший мать мальчика Галиудит, приковал ее к смертному одру. Тогда она позвала к себе мужа и просила: «Чувствуя близкую кончину свою, прошу тебя, после смерти моей не торопись вновь жениться, ибо многие женщины вожелают назвать тебя своим мужем, но, завладев казной, станут вредить твоему сыну. Потому обещай мне не жениться до той поры, пока на моей могиле не вырастет куст шиповника». Король обещал ей это. Затем Галиудит призвала исповедника и наказала ему тщательно пропалывать и чистить ее могилу, чтобы на ней ничего не выросло. И исповедник обещал ей это выполнить. С тем королева спокойно умерла. 7 лет исповедник исправно выполнял последнюю волю Галиудит. Король же, томясь без жены, каждое утро стал посылать слугу на ее могилу с тем, чтобы проверить, не вырос ли на ней куст шиповника. И вот однажды Киллит, отправляясь на охоту, ехал мимо кладбища и, взглянув на могилу Галиудит, увидел там куст шиповника. Ликуя, что закончено его одиночество, король вернулся в замок и собрал совет, чтобы решить, кого из достойных женщин может назвать он своей новой женой. Один из его приближенных рассказал ему тогда о жене короля Догида и посоветовал похитить ее. И они отправились в поход на короля Догида и убили его, и разорили его земли, и силой взяли его жену и дочь, и привели их к Киллиду. Как-то раз новая королева гуляла в окрестностях замка и увидела ветхий домишко. Зайдя в него, она увидела древнюю беззубую колдунью, и королева задала ей вопрос: «Ответь мне, колдунья, есть ли дети у человека, который овладел мною против моей воли?» Колдунья же сначала сказала: «Нет у него детей!» «Горе мне!» — воскликнула королева. «Этот человек еще и бездетен!» И тогда сказала ей колдунья: «Не тебе горевать! Ты родишь ему детей, и они унаследуют трон! Но знай, есть у него уже сын!» Вернувшись в замок, королева спросила мужа: «Почему ты скрыл от меня своего сына?» И король, ответив, что больше не станет его скрывать, отправил гонцов за Киллахом, и они доставили его ко двору. Увидев юного принца, мачеха обратилась к нему: «Сын мой, уж пора тебе жениться. У меня же есть дочь, и лучше невесты тебе не найти во всем мире». Но Киллах ей возразил: «Я еще слишком молод, чтобы жениться». Такой ответ оскорбил и разгневал королеву, из губ ее слетело проклятие. «Раз так, — сказала она, — ты не женишься ни на ком, кроме Олвин, дочери из Бададена, повелителя великанов». Тут лицо юноши залилось краской, и он внезапно воспылал любовью к деве, которую никогда не видел. Заметив в сыне эту перемену, король спросил его: «Что печалило тебя, сын мой?» «Страшит и волнует меня предречение мачехи. Где искать мне Олвен, дочь из Бададена?» — отвечал ему Киллах. «Для тебя ничего трудного в этом нет», — сказал Келит. «Ведь в родне у тебя сам Артур. Отправляйся к нему и принеси ему в дар прядь своих волос. Он не откажет тебе в помощи». И Килах оседлал коня светло-серой масти, 4 зим от роду, крепкого в ногах и богато снаряженного уздечкой и седлом из чистого золота. Взял он копье толщиной с руку силача, на бок повесил себе меч в золотых ножнах, золотым узором на лезвии и золотым крестом, призывающим благословение небес, на рукояти, украшенной слоновой костью. Килах отправился в путь, и впереди него бежали 2 белые борзые с рыжими пятнами в ошейниках из красного золота. На нем был пурпурный плащ, по краям которого висело по драгоценному золотому яблоку ценой в 1000 коров. На ногах его были доходящие до колен кроваво-красного цвета сапоги с серебряными шпорами, ценою дороже 300 коров. Резвый конь, даже не пригнув травы под своими легкими и быстрыми копытами, живо домчал Килаха до ворот дворца Артура. Там его встретил мрачный привратник Глеулвилд по прозвищу «Мертвая хватка», охраняющий ворота в январские календы. И не просто оказалось войти в замок. Долго Глеулвилд пререкался с принцем, не желая открывать ворота и беспокоить своего господина. Тогда Килах сказал: «Сейчас же открой ворота, не то навлечешь на своего господина бесчестие, а на себя беду. Я спою 3 песни позора, от которых содрогнутся вершины Пенгвайт в Корнуэле, и которые услышат от Динцела на севере до Эсгайр Эрфел в Ирландии». И тогда все беременные женщины, что живут здесь, не смогут родить, а юные девы исполнятся такого страха, что никогда не сумеют понести. И бесстрашный Глеулвилд сказал ему: «Какие бы песни позора ты ни пел, я не впущу тебя, пока не посоветуюсь с Артуром». Глеулвилд, мертвая хватка, отправился в залу, где славный Артур пировал в это время со своими рыцарями. По обычаю, если нож уже в мясе и напиток в роге, во дворец никого больше не впускали, кроме сына короля какой-либо земли или барда, пришедшего показать свое искусство. Но Артур, пребывая в благодушном настроении, лишь услыша велеречивый рассказ Глеулвилда о прекрасном рыцаре, стоящем у ворот и храбро требующем, чтобы его без промедления пустили королю, приказал открыть ворота и пригласить гостя к столу. Но тут Кай, сидевший всегда рядом с Артуром, возразил: «Позволь мне сказать мое мнение, ведь мы не должны нарушать ради него наших традиций». «Конечно, дорогой Кай», — ответил Артур, — «но чем больше гостеприимства мы выкажем, тем больше будут наша слава и наша честь». И Глеулвилд вернулся к воротам и впустил Килаха. Он же, невзирая на обычаи спешиваться перед воротами, проехал через них на коне и, обращаясь к Артуру, приветствовал владыку этого острова, всех его подданных, его гостей и воинов, желая всем благополучия. «Храни тебя Бог», — отвечал Артур и пригласил его сесть между 2 своих приближенных и обещал ему королевские почести во время пира и дары после него. Но Килах сказал, что пришел не ради еды и питья, и просил короля принять от него в дар прядь волос. Особый обычай срезания пряди волос означал присягу на верность и преданность. И с этой минуты тот, кто принял у рыцаря эту клятву, не мог отказать в помощи присягнувшему рыцарю. И Артур взял серебряные ножницы и золотую гребень и отрезал у Килаха прядь волос и спросил: «Как зовут тебя, рыцарь? Я чувствую, ты моей крови». «Я Килах, сын короля Килида и королевы Галиудит». «Так ты мой двоюродный брат», — воскликнул Артур. «Проси все, что хочешь, ни в чем тебе не будет отказа».